Мне больше интересно, насколько характеристик в год может надегустировать сам шеф-повар. Озадачив полицейского, Иван двинулся дальше, общаться и знакомиться с гостями. Не зря же он столько времени уделяет этикету. Пришло время этим знаниям начать приносить пользу. Следующий час гости и члены клуба провели в общении и обсуждении политических, светских и экономических вопросов империи. Ваня в высшие сферы старался со своими комментариями не лезть, но слушал с интересом, иногда задавая уточняющие вопросы. А последние полчаса так и вовсе провел в компании с Изместьевым Алексеем Никифоровичем, действующим министром иностранных дел империи. Тот сразу вспомнил молодого человека, что однажды спас жизнь его дражайшей матушке, и даже уделил персонально Лудильшикову 10 минут своего времени, расспросив того об успехах и планах на будущее, а при завершении разговора сообщил, что если у Ивана есть желание сделать карьеру в его ведомстве, то милости просим сразу после получения диплома о юридическом образовании в Министерство внутренних дел. В какой-то момент вечер стал затягиваться, и один из членов клуба, уточнив причину, обратился к собравшимся. «Господа, Василий Иоаннович, хозяин сего места, к сожалению, вынужден задержаться из-за обстоятельств, от него независящих, поэтому начинаем без него. Прошу к столу». Пока все рассаживались по местам, Иван успел услышать ворчание парочки действующих членов клуба гурманов. «Сначала мы принимаем купцов и мещан в наш круг, а теперь они смеют опаздывать и даже не являться вовремя. А ведь поначалу Василий и ему подобные», — говорящий скосил глаза на двух промышленников, что-то увлеченно обсуждающих на другом конце стола, «а ведь раньше они за полчаса до назначенного срока были на месте как штык. Срамота! Полно вам, Константин Петрович, ворчите, словно не бравый генерал, а старая бабка, от них ведь значительная польза. Скажите тоже, Дарья Николаевна». От подслушивания дальних разговоров баронессы Щедриной С., как Иван понял из разговора некоего генерала, его отвлекли слуги, что один за одним стали вносить в помещение подносы с блюдами. За каждым гостем закрепили персонального официанта, который следил за всеми нуждами своего подопечного. Всего за главным столом собрались 12 членов клуба, 6 приглашенных персон и Глеб Георгиевич, который хоть и был только сопровождающим охранителем одного из гостей, но все же являлся графом, поэтому и был приглашен за официальный стол. Остальные же спутники-охранители, коих набралось еще 7, все же не только глава полицейского департамента был вынужден ходить с охраной, были размещены отдельно, но сосредоточим внимание на трапезе. У каждого слева от его места располагались винная карта и меню, и если напитки можно было заказывать по вкусу, в определенных рамках, то блюда для каждого гостя готовились персонально и у каждого немного отличались. Первым делом перед Иваном поставили осетровый парфи с белым вином, и он даже не заметил, как стал скрежетать ложечкой по тарелке, а система порадовала героя ловкость плюс один. Оторвав глаза от уведомления, Лудильщиков осмотрелся. Все вокруг увлеченно трапезничали. Кто с сосредоточенным выражением лица и собранностью в фигуре, как тот же Глеб Георгиевич, а кто буквально растекался по стулу, едва сдерживая стоны удовольствия. В какой-то момент большая часть гурманов отложила столовые приборы и посмотрели друг на друга. «Я поднял, и я поднял, у меня тоже прибавилось. Поздравляю, и я вас поздравляю. Анри сегодня, похоже, исключительно в ударе. Первые блюда, и такой улов», — поделился с Иваном сосед, сидящий слева от него, Генрих Филиппович, возрастной поджарый мужчина с истинно черными волосами и козлиной бородкой, который, как недавно выяснил наш герой, отвечает за ремонт и техническое содержание большей части имперских зданий и сооружений в столице. Данному господину досталась буша из белых грибов со сливками, от аромата которых у Вани потекли бы слюнки, если бы в этот момент он не был занят своим рыбным парфи. Гости и члены клуба стали активно поздравлять друг друга, а потом перешли на обсуждение вкусовых качеств приготовленных блюд. Через несколько минут двери снова приоткрылись и вошла новая вереница официантов, принесшая следующую перемену блюд. Третье блюдо было общим и именовалось «Консоме лютеция, исключительной нежности бульон», который вызвал новую бурю восторгов и по вкусу, и по результатам прибавки к статистике. В этот раз обсуждения шли жарче, так как едоки могли сравнить и поспорить про свои ощущения. Дальше настала очередь горячего. Ивану досталось томленое и жаркое из дикой куропатки с ежевичным бренди. Нежное и сочное, хоть на Ванин вкус и немного постное. Правда, наблюдая за остальными, Он быстро сообразил, что кажущаяся проблема решается тем, что перед каждым человеком на столе появился соусник с пряным маслом, благодаря которому можно было самому регулировать уровень остроты и пряность блюда. «Дух плюс один», — оповестила система. Откинувшись, но не чрезмерно, Иван вытер салфеткой глаза и заглянул в меню соседу. «Фазан Гордон Блю». На тарелке же блюдо представляло из себя многослойные рулеты с птицей, ветчиной и сыром, и чем-то таинственным, в сухарях, поданные с белым соусом. Сосед с козлиной бородкой вкушал это чудо с закрытыми глазами и, казалось, забывал дышать, периодически делая судорожный выдох и резкий вдох. На этот раз пауза между сменами блюд была длиннее и после, как Иван пронял, стандартной здесь процедуры хвастовства и поздравлений касательно поднятия характеристик, люди приступили к более праздным и расслабленным разговорам. Члены клуба даже стали друг над другом подшучивать и вяло переругиваться, вспоминая, кто когда задерживал поставки ингредиентов, проблемы с их отловом и прочее, и прочее. Иван бы и не обратил на это внимания, если бы его сосед, Генрих Филиппович, не попенял Рокчееву. «А ведь из-за вас сегодняшняя трапеза могла бы и не состояться в срок. Я бы просто не успел заказать обработку мяса в ритуальных кругах. Вы прекрасно знаете, что виной тому наши американские поставщики, что в нужный момент не предоставили нам нужное количество вам приборов для усиления ритуальной обработки мяса. И что, вы все так и оставите? Неисполнительные и необязательные поставщики должны заплатить свое. О-о-о, а вот этот вопрос не ко мне. Кто я такой, чтобы переходить дорогу нашей кровавой баронессе? Тем более, что там появилась новая заинтересованная сторона, тоже обожающая кровь, если верить истории пытки. Что вы такое говорите? Возмутилась единственная женщина за столом. Я просто слабая женщина, какая я же кровавая. А то скажете, нет, хохотнул генерал, вы знаете, что мои тюремщики и конвоиры до сих пор нервно вздрагивают, вспоминая ваш визит в мою вотчину. Иван, стараясь не показывать своего удивления, стал переводить взгляд с одного гостя на другого, и глаза столкнулись еще с тремя людьми, делающими то же самое. Это оказались оба полицейских чина и министр иностранных дел, которые явно поняли, что разговор ушел в странное русло. Но тут новое блюдо принесли, а затем еще одно и еще. И вот, наконец, первый десерт. Каждому свой. Ивану достались блины дежази, наслаждение, парящее изысканным ароматом. Как подсказал сосед, это блюдо подается сразу из духовки, либо же, что вероятнее, Анри фламбировал его личной магией. Под хрустящей меренгой там скрывалась пышная шоколадная прослойка на безумно вкусном, нежном блинчике. И так слой за слоем. Пока Иван вкушал свой десерт, баронесса справа лакомилась лимонным щербетом, а козлинобородый постанывал от мятно-малинового мусса. И все выглядело таким вкусным, что хотелось буквально ограбить соседей и съесть все в одиночку. «Восприятие плюс один», сообщила система, а за столом вдруг раздался шум. Как выяснилось, Иван только подумал, а вот генерал, что сидел следом за дамой, оказался человеком решительным. Слегка привстав за столом и, видимо, воспользовавшись телекинезом, он дотянулся до тарелок двух промышленников и пододвинул в себе их десерты, которые они толком и распробовать не успели. «Хватит с вас, и так получили сегодня больше, чем заслуживаете», — рыкнул он, обрубая тему. И может, в другой день нетитулованная парочка и утерлась бы, затаив, конечно, добро, но не в этот раз. «По-моему, Константин Петрович, именно вас в этот раз нужно без дополнительной пайки оставить, ведь больше половины жертв, что вы с войны привели, оказались бракованными. Из-за различных проклятий и прочих магических воздействий их качество существенно ухудшилось, и пришлось потратить дополнительные несколько десятков тысяч, чтобы сегодняшнее финальное блюдо вышло должного уровня». «Да», — поддержал приятеля коллега по несчастью, — «и ведь именно на наши плечи легли все непредвиденные расходы, а ликвидация непригодных солдатиков, более того, целителя, что согласился бы провести необходимые процедуры, пришлось также нам искать, несмотря на все риски раскрытия». «Кстати, о рисках раскрытия», — подал вдруг голос постоянно молчавший до этого мужчина с тусклыми рыбьими глазами профессионального спшника, — «вы хоть знаете, что мне потом этого целителя устранять пришлось, так как сразу после оказания вам услуг он к Федорову ломанулся? Я, вообще, после подобной выходки рассматриваю вариант с вашим физическим исключением из клуба». «Мальчики, успокойтесь, здесь же гости», — нервно кидая взгляды на полицейских, проговорила баронесса, которая в последнюю минуту осознала, что странным образом сболтнула лишнего. Но что поделать, значит, сегодня у меня выдастся возможность взять таки 19 уровень. Хищно оскалился генерал, продолжая при этом уплетать конфискованные сладости. Иван переглянулся с Глебом Георгиевичем, который в экстренном режиме накладывал защиты на себя и своего шефа. Его примеру последовал и наш герой. А члены клуба гурманов, будто не замечая этого, продолжали с упоением ругаться между собой, раскрывая при этом такие тайны и сознаваясь в таких преступлениях, что Иван сначала опешил, с подозрением посмотрел на тарелку и бокал, а потом наложил на себя диагностическое. Но все оказалось нормально. Но вот когда он незаметно проделал то же со своей соседкой, то сразу понял, что та под завязку наполнена какими-то психотропными веществами. Голоса звучали все громче, в них стали проявляться визгливые ноты. И дело за столом, собственно, уже двигалось к грандиозному магическому побоищу, ведь все или почти все здесь были очень сильными или чудовищно сильными магами, которые контролировали себя с каждым моментом все хуже. Но непонятно, в какой конфигурации. Гости с членами клуба или члены клуба против друг друга и гостей. Внезапно двери зала распахнулись и раздался голос. «Господа, уделите мне минуточку внимания». Как это ни странно, но спорщики мгновенно замолчали и синхронно повернулись к вошедшему. А им оказался никто иной, как местный шеф-повар Анри Каюзак. Только Иван сразу понял, что это был не тот Анри, невесту которого он знал. По голосу, по походке и по ауре, его окружающий, наш герой мог со стопроцентной уверенностью сказать, что это именно тот маньяк, что даже не почесался, когда лудильщиков разрядил ему в голову, практически в упор, магическое охотничье ружье. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 491 013 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 36. Ловкость 44. Выносливость 131. Интеллект 81. Дух 69. Дополнительные характеристики. Удача 26. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15. Интуиция 8. Музыкальный слух 2. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3450 3450. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Вы достигли просветления. Глава 20. ХМ. ХМ. Так вот, господа, дамы и гости нашего скромного клуба каннибалов и любителей побаловаться запретной магией в свободное от публичной жизни время. Каюзак вошел в помещение, толкая перед собой тележку с большим блюдом для жаркого, закрытым крышкой. Я подумал, что было бы чудесно устроить сегодня вечер откровений, а потом задался вопросом, что же мне мешает его организовать. И знаете что, мне ничего не мешало, ведь вы сожрете все, что бы я вам не дал. И сегодня вы отведали удивительные блюда, способствующие говорливости, агрессивности, потере критического мышления и легкому ступору, в который вы впали по моей команде. Но насчет последнего не беспокойтесь, он пройдет с минуты на минуту. И что тебе от нас надо, паскуда? Прорычал генерал. Для начала, ответов на вопросы. Пункт 1. Кто виновен в смерти моей семьи? Вопрос для всех. Отвечайте по готовности, если есть, что добавить. Гюнтер из французского филиала, быстро ответил козлобородый. А кто виновен в болезни моей невесты? Там много виновных. Магическая чума силами одного человека не создается. Допустим, месье Каюзак подкатил тележку вплотную к столу. И последний вопрос. Кто-нибудь из вас был против того, чтобы держать мою невесту на поводке неминуемой смерти? На этот раз никто не ответил. Вот видишь, Анри, а ты еще и сомневался. Каюзак с театральным сожалением покачал головой, а потом бодро вскинулся. Ну, собственно, ораторскую часть вечера можно завершить и перейти к кулинарному шоу. Но для начала, Каюзак огляделся по сторонам. Кажется, здесь не хватает господина Соловьева, а, точно, он же только что прибыл. И повар резким и отточенным движением руки поднял крышку с блюда, из-под которой повалил густой ароматный пар. Когда же он рассеялся, все присутствующие смогли лицезреть широко известного в столице купца и мецената, владельца ресторана «Палкин», с хрустящей корочкой и яблоком во рту. И что особенно шокировало Ивана, который уже был готов к чему-то подобному, Голова последнего 13-го члена клуба гурманов была жива и бешено вращала глазами. «Да, да, господа гурманы, это та самая техника, которой вы так долго заставляли меня овладеть. Он жив и будет жив еще очень долго. Более того, и да, помимо поистине божественного вкуса и идеальной консистенции данного блюда, любой кусочек передаст вам часть его опыта и характеристик. А съев его целиком, вы буквально поглотите весь результат жизни этого человека, до последней характеристики, пункта опыта и даже навыков». Присутствующие пораженно молчали. Только полицейские да Иван с Алексеем Никифоровичем активно готовились ко всему, чему угодно. Наш герой, например, по просьбе Глеба Георгиевича, послал в него и его начальника по среднему исцелению, призванному провести интоксикацию организма, полностью и от всего, насколько это возможно в текущих условиях. Повар же продолжил. И теперь последний вопрос почтенной публике. Кто и как планировал подставить своих партнеров, если представится такой шанс? И вот тут прорвало почти всех, какие только варианты не озвучивались. Подставы, похищение близких, отравление. Причем, к общему удивлению присутствующих, многие планы планами то уже не были. В смысле, исполнителям уже было уплачено, а шестеренки процессов запущены. Вот это змеиное кубло, с брезгливым восхищением произнес барон Изместьев, а остальные гости и их сопровождающие, что под шумок громкой дискуссии отступили от стола и собрались вместе под перекрестными щитами, согласно закивали. Начали. Взревел оскалившийся Анрико Юзаки, выхватив из-под тележки здоровенный, пышущий магией тесак, чисто и четко по сухожилию отрезал ближайшему к нему спорщику руку по плечо. Еще один взмах вдоль оставшегося обрубка с четко проговоренным активатором заклинания «Шинковка», и остаток культи превратился в мелко струганную бахрому, отчего владелец пострадавшей конечности зашелся истеричным визгом. Инцидент послужил спусковым механизмом, благодаря которому все дееспособные члены клуба буквально взорвались заклинаниями. Причем, набросились они вовсе не на повара. Первые секунд 10 после старта группу гостей ослепил калейдоскоп вспышек самой разной магии, от которой выставленные шиты лопались один за другим, еле успевали подновлять. «Я попробовал, проверил двери и стены», — подал голос отлучавшийся на мгновение Жихарев. «Они серьезно укреплены и быстро их не пробить». «Окна?» — спросил его начальник. «Аналогично. Тогда остается ждать подмогу», — вздохнул Эммануил Иванович, перезапуская в очередной раз телекинетический щит. «Подмогу?» — уточнил Иван. «Как только эти деятели лишние болтать стали, я сразу нашим сигнал тревоги подал. Они будут с минуты на минуту». Более того, Глеб Георгиевич показал Ване небольшую табличку. «Как только тут достаточно наговорили, я сразу письменный отчет послал туда же, а языком намололи эти деятели на несколько коронных преступлений, так что, как только наши бюрократы из канцелярии прочихаются, сюда сам великий князь с дружиной выдвинуться должен. У вас такая большая вера в канцеляристов? Еще бы, у них подозрительная чуйка на возможные награды и кары от руководства, а от скорости, с которой мое послание дойдет до того, кому должно дойти, зависит судьба нескольких чиновничьих шей, будут ли их рубить или наградами украшать, так что не позднее 5-10 минут подкрепление здесь будет. А ты, кстати, вынести нас отсюда можешь?» Иван на секунду замер, а потом уныло покачал головой, судорожно накидывая на компанию очередной воздушный щит. «Тут какие-то помехи кругом, моя настройка координат выхода сбой дает, без крайней необходимости портал открывать не рискну», — а про себя подумал, что о противодействии телепортации нужно будет потом побольше узнать. Тем временем битва продолжалась, а количество ее участников стремительно сокращалось. Баронесса с прорезавшимися звериными чертами запрыгнула на одного из своих товарищей и впилась ему в горло, вырывая кусок плоти, за которой потянулись ниточки крови, быстро формирующиеся в хлысты, окружающие хозяйку кровавой магии. «А теперь танцы!» — воскликнул повар, и двери за его спиной на миг распахнулись, и через них в помещение влилась волна раскаленного шипящего масла. Влетевшее масло широкой полосой прибоя пронеслось по всему залу, за секунду до корочки прожаривая ноги нерасторопных. Помещение наполнилось чарующим ароматом жаркого с нотками экзотических специй, и никакого намека на отвратительные запахи паленого мяса и волос. Удивительно, но все, чего касался Каюзак, превращалось в изумительные по виду, аромату, и Ивану к горлу подступил комок от таких мыслей, вкусу блюда. Не было омерзительного вида сваренных заживо в масле людей и их конечностей. Были хрустящие, ароматные ножки, которые так и манили впиться в них и заурчать от удовольствия. Не было тошнотно выпотрошенных людей, когда кишки и их содержимое равномерно покрывают стены. Нет, все было максимально эстетично и аккуратно. Мясо порезано на радующие глаз кусочки и на лету зажарено, запарено или высушено. При этом человек, живой и выпотрошенный, заботливо натирался изнутри перцем и солью. Повар умудрялся, потроша одних, примиряться к другим, и даже прибирать за третьими, что так грязно и бездарно пытались перевести впустую прекрасные ингредиенты. Глядя на окружающих, Иван понял, что от такой эстетики накатывает безумие. Вы когда-нибудь захлебывались слюнями и блевали одновременно? А вот большинству гостей и их сопровождающих этого кулинарного вечера пришлось познакомиться с таким неоднозначным состоянием. Хорошо, хоть остальные участники данной вакханалии были более традиционными и банальными. Они под ударами друг друга просто гнили заживо, разлетались кровавой шрапнелью, выворачивались наизнанку, разъедались в кислотных заклинаниях. И вроде бы все должно быстро закончиться при такой-то интенсивности и ограниченности численного состава участников. Всего 12 гурманов, пяток их охранников, пара десятков подвернувшихся под руку прислужников, некоторые из которых, как оказалось, не только подносы с яствами таскать могут, да шеф-повар, заправляющий всем этим балаганом. Но вот беда. У части участников выносливость была гораздо выше Ванины, или имелись спецнавыки, ну или повар что еще им в еду добавил. Но отрубленные конечности отрастали, раны затягивались, гниль просто отслаивалась со спешно восстанавливающейся тел, и люди как безумные снова бросались в бой. Бум! Кто-то использовал взрывное заклинание. Ванину группу вжало в стену, снеся ей почти все щиты. Взрыв был такой силы, что буквально выдавил часть внешней стены. Жаль только, что пусть к свободе образовался в дальнем конце помещения. Ваня, экстренно ставя новые воздушные щиты, оглядел поле побоища. Кровь, мясо, мебель, перемолотая в мелкую крошку, и несколько вяло подрагивающих тел, что постепенно начинали приобретать вид человеческих. Но не все. Одно тело, что похоже раньше было очаровательной баронессой, нынче походило на какую-то зверохимеру с шестью тонкими когтистыми лапами и мордой, аналога которой лудильщиков еще не встречал. Точнее, он физически не понимал, как в пасти может уместиться столько зубов, которые при этом хаотично и бешено движутся внутри нее. При этом обоняние играло с Ваней плохие шутки, утверждая, что помещение заполнено исключительными деликатесами, преимущественно мясного происхождения. Посреди всего этого великолепия стоял повар. Анрико Юзаку тоже досталось. Он тяжело дышал и придерживал серьезно поврежденную правую руку, лицо его осунулось, но сохранило безумный оскал. Поварское одеяние превратилось в рваную тряпку, тем самым показывая, что обладало сильными защитными свойствами, раз такой бой выдержала. Сдернув с себя остатки кухонной амуниции, он остался в туфлях, штанах и в порванной местами сорочке, чудом сохранившей свою изначальную белизну. Именно этот момент выбрала полицейская подмога, чтобы вломиться в образовавшийся в стене проход. Они направили на Каюзака какой-то огнестрел и активировали боевые заклинания, сопровождая эти действия фразой: «Медленно поднимите руки вверх и повернитесь спиной». Но отреагировать Анри не успел. Чудовище баронесса, издав пронзительный писк-крик, от которого все позажимали уши, кинулась на вновь прибывших, полностью завладев их вниманием. Да и не только их. Глеб Георгиевич ринулся в гущу нового боя на подмогу своим подчиненным, опешившим от такого приема. Министр иностранных дел с остальными гостями и сопровождающими, восстановив щиты, двинулся вдоль стены к спасительному выходу. На полу начинали приходить в себя оглушенные битвой фигуры. Иван хотел было последовать за остальными, как заметил, что Анри пытается выскользнуть из помещения во внезапно приоткрывшуюся дверь. Их взгляды встретились, и лудильщиков, повинуясь инстинктам, устремился в погоню за беглецом. «Анри, стой!» — крикнул он, стремительно пробегая по пустым коридорам и лестничным пролетам в сторону кухни. Но в ответ получил только пару незнакомых заклинаний. От одного он смог увернуться, наблюдая, как стоящий в коридоре комод вместе с содержимым буквально распадается на ровные кубики. Второе же врезалось в алмазный панцирь, не оставив никаких повреждений. Отбросив разговоры в сторону, Ваня прибавил скорости и стал обстреливать беглеца воздушными копьями. При этом задействовав второе сознание на плетение безотказного феникса, в качестве крайнего довода. Не то система наградила своего адепта по совокупности, не то Феникс на втором потоке создания оказался чем-то новеньким, пусть и состоящим из уже использовавшихся компонентов. Кто до конца эту систему разберет? Но только прямо в ходе боя мигнуло сообщение, закрывшее Лудильщикову обзор, а потому сразу убранное. Интеллект плюс один. Погоня закончилась на кухне, где Ивана встретил готовый к бою шеф-повар. И то, что Анри сильно выложился за прошедшую битву, не слишком прибавляло нашему герою уверенности в победе в случае столкновения. «Анри, успокойся и прекрати убегать. Все гости со стороны прекрасно слышали, что говорили твои покровители, и поэтому бежать смысла нет. Ты вполне можешь пойти по статье жертвы шантажа и принуждения. Даже с учетом произошедшего есть шанс отмыть свое имя, и тогда сможешь спокойно жить со своей невестой. Тем более, что ты очень ценный специалист. Такого точно оправдают. Иван Федорович», француз тяжело вздохнул, «именно из-за того, что я такой замечательный и уникальный специалист, и не смогу жить нормально. Тем более, что убитые сегодня являются только одной из ячеек весьма разветвленного преступного сообщества. Как вы себе представляете мою мирную и безопасную жизнь с невестой после сегодняшнего? Это категорически невозможно». А потом его глаза сверкнули, плечи расправились и на лицо наползла безумная улыбка оскал. «Мы душевно благодарим вас за неоценимую помощь, но через 5 секунд я атакую», — заявил Каюзак, а потом посуда по всей кухне начала плавно подниматься в воздух. Сотни ножей, вилок и прочих столовых приборов начали разворачиваться в сторону нашего героя, а над головой у шеф-повара загорелось срезу 4 различных конструкта атакующего назначения. Не став ждать развития событий, Иван открыл за спиной портал, здесь они работали нормально, и шагнул на улицу. В последний миг все столовые приборы и заклинания устремились к нему, а арка перехода вышла из-под контроля, отказавшись закрываться. Лудильщикову ничего не оставалось, как запустить в ответ перекоченного мана и Феникса, который расправил огненные крылья уже в помещении. Бум! Сила взрыва тряхнула не только здание, но и весь квартал, а тротуар покрылся сетью трещин. А дальше была какая-то невнятная чехарда. Баронесса, серьезно потрепав нескольких оперативников и плюнув кислотой в лицо подоспевшему с дружиной великому князю, умудрилась скрыться в водах фонтанки. Последний из гурманов, видимо, лишился рассудка. Он только рычал да швырялся проклятиями во всех без разбора. Причем гад оказался на редкость живучим и урон получал только от очень сильного огня. Так что для его нейтрализации пришлось объединить усилия нескольким магам и совместно мощными огненными заклинаниями сжечь негодяя в пепел. И все закончилось. А потом потекла рутина и бюрократия, от которых, слава богу, Ивана прикрыл Глеб Георгиевич. И вот теперь, по прошествии нескольких дней, они сидели в гостиной дома Лудильщикова и попивали чай. Просто черный чай без ничего, абсолютно без ничего. А ведь этот Анри Каюзак весь свой бой в том зале держал нерушимый щит над блюдом с хозяином ресторана. Так что он нам достался в целости и сохранности, если можно так сказать. Теперь наши специалисты разбираются, что он такое и в состоянии ли дать показания по действиям этой преступной группировки. А то ведь из 12 членов клуба никого задержать так и не получилось. Да еще и баронесса сбежала. Полицейский тяжело вздохнул и сделал очередной глоток чаю, а Иван только сочувственно покивал в ответ. «Вы, кстати, не обижайтесь, но я вас задним числом во внештатные сотрудники оформил, а то мне тут птичка нашептала, что у вас был конфликт с великим князем, и много кто до сих пор готов, в надежде на благосклонность покровителя, доставить вам неприятности, а посторонний, вмешавшийся в процесс задержания преступника и чуть не разрушивший здание и доблестный сотрудник, хоть и внештатный, полиции, участвующий в операции по защите важных чинов империи и чудом победивший опасного преступника, это два принципиально разных расклада, да и награду во втором случае вам оформить будет гораздо легче. Премного вам благодарен». Иван действительно был искренне признателен, что Глеб Георгиевич взял на себя все хлопоты по разрешению вопросов со стороны имперской канцелярии. Посидев так еще немного, Жихарев откланялся и поспешил по своим делам, а Ваня так и остался сидеть и смотреть в окно. Как-то не хотелось сегодня ничем заниматься или куда-то идти. В мозгу упорно билась какая-то мысль, никак не давая ухватить себя окончательно. 12. Почему 12? Жихарев сказал, что членов клуба было 12, а ведь их было 13. И что из этого следует? Действительно, что из этого следует? На колени к нему забралась непривычно тихая Тая и также уставилась в окно, довольно щурясь от почесывания за ушками. В комнату вошел Игнат. Господин, тут явился посыльный и доставил вам письмо и сверток. Прикажете внести? Давай сюда, вздохнул Лудильщиков. Через минуту он подозрительно смотрел на среднего размера коробку, занявшую треть стола. На открытке же, извлеченной из конверта, была всего одна строчка, написанная весьма узнаваемым почерком: «Мы душевно благодарим вас за неоценимую помощь». Собравшись с духом, наш герой откинул крышку. Под ней на замысловатой многоярусной подставке располагалось 13 десертов, с маленькими бирками рядом с каждым. Взяв одну, Иван прочел: «Модификатор опыта. Общий, Х-16, уровень 18, очки опыта до следующего уровня, 511 798 13 107 200, класс, целитель, вторичный класс, химеролог. Основные характеристики: сила 36, ловкость 44, выносливость 131, интеллект 82, дух 69. Дополнительные характеристики: удача 26, восприятие 19. Харизма 13, меткость 19, скрытность 15, интуиция 8, музыкальный слух 2, навыки. Открыть для просмотра: мана 3450-3450, магические конструкты. Открыть для просмотра: сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3 уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Вы достигли просветления. Эпилог. В кабинете, заваленном кипами бумаг, страдал и ругался сквозь зубы уже не наследник, а полноценный глава рода Владислав Аракчеев. К счастью, отец в тот злопамятный вечер не успел наболтать слишком многого, и род сохранить удалось. Да, пришлось заплатить добровольные взносы в имперскую казну, весьма поступиться во влиянии и авторитете. Но ничего необратимого не произошло. Все со временем можно будет вернуть и даже приумножить. Все, кроме отца. В дверь постучали. И после приглашения в кабинет зашел начальник службы безопасности рода. «Данные, которые вы запрашивали по членам семьи графа Лудильщикова, только что пришли. Желаете ознакомиться?» Владислав вышел из-за стола и принял из рук в руки папку с документами. «Ну, что же, давай ими займемся. Каткин Андрей, почти целитель. Часть 5, глава 1. Иван Лудильщиков, российский граф и наследственный боимперицин, слушал очередную лекцию по нюансам целительства больных белой горячкой и не слышал голоса их преподавательницы. Госпожа Трубецкая что-то там об опасности резкого восстановления организма запойных пьяниц вещала, а Ваня, спихнув процесс запоминания лекции на второе сознание, что от духа при обряде шаманском досталось, сам все гонял в голове события кулинарной эпопеи и ее последствия. Ведь вполне мог погибнуть в этой катавасии, а всего лишь собирался вкусно поесть, да еще получить в результате какое-никакое личное усиление. Усиление и вправду получил, совокупно с этаким щелчком по носу. Он-то, наивный, уже мнил себя на уровне лучших воителей царства российского. Точнее, Иван не сомневался, что заметно уступает тому же царевичу. Ну, так это ж царевичу. На его развитие вся империя работает. Но среди простых аристократов он был уверен, что превосходит очень и очень многих. А что в итоге? Оказавшись в самой гуще даже не боя, скорее застольной драки сильных магов, и едва в живых остаться. И ведь большинство этих насквозь гражданских штафирок по мощи характеристикой свойств их организмов, а также применяемых в процессе боя заклинаний на целый корпус, если не на два, обходили одного зазнавшегося в своем полнейшем невежестве боевого графа. Он даже телепортироваться там нормально не мог. Нет, определенно, что-то надо с этим делать. Капитолина Дмитриевна объявила о завершении сегодняшних занятий и вышла из аудитории. Иван, все еще находясь в задумчивости и разбирая свои реальные и мнимые слабости, создал портал и шагнул в него. Прямо в проходе, на глазах да нельзя изумленных этим явлением сокурсников. Так-то Лудильщиков не то, чтобы скрывал свои навыки перемещения, но в людных местах всегда старался перед прыжком отойти от людей, завернуть за угол. Так что сокурсники подобное перемещение впервые увидели. Пара шагов, и он дома. К черту все сомнения и размышления, все задуманные дополнительные исследования присланных Анри десертов. Вот уже несколько дней он ходит и облизывается на эти пирожные. Даже через князя Никиту договорился о изучении пары новых сканирующих заклинаний, что помогают распознать органические, неорганические и магические яды. Но все проверки показывают, что подарок Каюзака не несет никакой опасности, зато до краев заполнен сложноструктурированной энергией и вообще, хотел бы повар его убить, убил бы еще в том злосчастном зале, так что Ваня решил больше не маяться и топтаться в нерешительности, а наконец-то приступить к употреблению таинственного модификатора. Но все же, лишняя подстраховка не повредит, мало ли как усвоение модификатора на организме скажется. Иван, не жалея очередных 100 000 маны, создал двойника, и они вместе переместились в лабораторию. И первое, что бросилось Лудильщикову в глаза при переходе, это двухметровый некроконструкт с пипедастром с руках, что подпрыгивал на одной ноге и смахивал пыль с труднодоступных мест. При этом громила то ли бормотал, то ли напевал что-то про порядок и опрятность. Заметив вновь прибывших, хранитель лаборатории развернулся. «Игорь, приветствует хозяина, и я рад тебя видеть, Игорь», — ответил Иван. «Подготовь мне помещение для приема экспериментальных составов. Через полчаса помещение будет готово». Вообще, в лаборатории оказалось очень много профильных помещений, которые Иван с Родионом за последний месяц смогли внимательно изучить, как пощупав их руками, так и изучив лабораторные журналы по их использованию и прочую сопроводительную документацию. Сейчас Иван собирался воспользоваться помещением, в котором принимали различные экспериментальные составы, что могли иметь крайне экстравагантные и неожиданные побочные явления. В конце концов, черная алхимия была очень прикладной наукой с весьма скудной теоретической базой, поэтому различные эксцессы порой летального характера были далеко не редкостью и, чтобы их избежать, или хотя бы минимизировать проблемы и неприятности, использовали специальное помещение, оборудованное как реанимационная палата. Артефакты, которые хоть и не могли вылечить, но имели возможность существенно заморозить все процессы испытуемого для того, чтобы специалисты имели достаточно времени побороться за жизнь и здоровье испытателя зелий. Перенеся в это помещение стол из столовой, Игорь помог в сервировке, дубль устроился напротив оригинала, запустив на нем диагностическое заклинание, а сам Иван достал из личного пространства коробку с прощальным подарком повара. Всего там было 10 пирожных модификаторов на Х-16 и 3 десерта, что позволяют получить дополнительный классовый навык от системы. И Иван даже затруднялся ответить, что было ценнее в долгосрочной перспективе. Правда, употребить все и сразу не представлялось возможным. На дне коробки обнаружилась пояснительная записка, в которой говорилось, что употребить десерты можно раз в 3 месяца, да и эффект от модификаторов работает только 1 раз. Благо, что подарочная упаковка позволяет хранить их, сохраняя свойства, больше 3 лет. Поставив перед собой блюдце с модификатом, множителем получаемого опыта, Иван приступил к его поеданию. Ложечка за ложечкой десерт исчезал во рту, сопровождаемый каждый раз жадными взглядами двойника. Не только вкус, но и ароматы сего кулинарного шедевра были бесподобны. Не выдержал Лудильщиков и в буквальном смысле застонал от наслаждения, заставив бедного дубля сглатывать вязкую слюну. Как вообще она образовалась в его искусственном теле? И да, на это действительно можно было подсесть. Обычный человек отдал бы что угодно, чтобы испытать такое блаженство хотя бы раз в жизни. Точнее, обычный человек не поверил бы, что еда может доставить столько удовольствия. Вы получили бессрочный множитель на весь свой вновь получаемый опыт. Очки получаемого опыта Х-16, разразилась восторженным посланием система. В самом деле, насколько Иван понял из записи японского химеролога и дневников исследователей рода фон Корпф, в случае с модификаторами возникало жесточайшее противоречие. Общие или, как японец их назвал, базовые модификаторы опыта, подобные принятому им, очень редко и с огромными затратами выбивались за цифру Х2, чаще вообще 1 с какой-то циферкой после запятой. А если множитель переваливал за 10, то и действовал он только при каких-то четко ограниченных условиях для получившего сей модификатор субъекта. За какое-либо конкретное ремесло, физические действия, выполнение заклинаний определенных разделов магии. Короче, отдарился повар за спасение своей невесты по-царски. А ведь у Вани еще 12 сопоставимых по ценности, и, возможно, вкусу, лакомств осталось. Двойник наконец-то собрался с мыслями и сосредоточил свое внимание на загодя наложенном им на Ивана диагностическом заклинании. Тщательно проверив организм оригинала на наличие каких-либо отклонений или сбоев, Дубль кивнул успокаивающе. Операция прошла успешно, все в полном порядке. Я крайне советую вам воздержаться от таких категоричных высказываний, вдруг раздался голос Игоря, что все это время сидел у стенки в ожидании приказов или необходимости оказания экстренной помощи. Все же он много лет служил в этом месте, в том числе и многопрофильным лаборантом, участвуя на подхвате во множестве различных операций. «А что такое?» – удивился Лудильщиков. «Некоторые побочные эффекты проявляются в течение 12 часов после употребления магического состава». Иван переглянулся с Дублем, и тот пожал плечами. «Надо, значит, надо. Принеси нам тогда дела подопытных, номера с 15 по 25, чтобы время зря не терять. Рад служить». Некроконструкт резко подскочил с насиженного места и убежал в архив. «Все-таки интересно, а кем он был при жизни?» — подал голос двойник. «Может, спросить у него?» «Да так и сделаю, но только когда окончательно совсем в лаборатории разберусь, а то мало ли, во что ответ выльется». Остаток дня и следующий день Иван с Дублем провели за разбором документов, периодически проверяя самочувствие оригинала и проводя небольшие контрольные тесты. На утро третьего дня Дубль слил оставшуюся в нем ману в накопитель и развеялся, а Лудильщиков снова отправился на учебу. Сегодня должны быть практические занятия. В этот раз фраппировать публику Иван не стал. Проложил портал до небольшого закутка неподалеку от аудитории, там пусто, а до своего места и ножками дойти не зазорно. По времени в самый раз уложился, Капитолина Дмитриевна в аккурат за ним в аудиторию зашла, и сразу с места в карьер свою лекцию продолжила. Изобразив на лице глубокую внимательность к преподносимой информации, и честно настроив второе сознание на запоминание, Иван начал к себе прислушиваться. Что же изменилось в его организме? Настолько увлекся исследованиями себя, что не заметил, как урок закончился. Вышел из транса, а аудитория пустая, и только куратор напротив него стоит. Смотрит укоряюще. «Лудильщиков, спать дома нужно, а не на занятиях. На экзамене готовьтесь. Дополнительный вопрос по особенностям выведения пациента из состояния алкогольного психоза вам задам». И ушла, оскорбленно фыркнув. А Иван лишь плечами пожал. На экзамене то он всю лекцию слово в слово повторить сможет, и на практическое занятие побрел. И вот что интересно, организм его после активации модификатора совершенно не изменился. Вообще никаких изменений, только новая строчка в статусе появилась, и все. А вот любое его действие действительно больше очков приносить стало. И за накинутые на самого себя диагностические заклинания, и за лечение, которое он на себе применил, даже за прослушивание лекций, пусть и такое откровенно поверхностное, система его опытом наградила. Очевидно, не в себя уходить надо, ничего при этом не делая, а напротив, что-то глобальное совершать. Вот как тот же броненосец японский утопить, сколько бы с него очков опыта разом насыпалось. Тема практического занятия сегодня была Ивану знакома. Капитолина Дмитриевна разбирала действия целителя при лечении базедовой болезни, но так по-научному сей недуг прозывают, в народе же по-простому обычно кличут «зоб». Лудильщиков еще в бытность студиозусом летного училища в первый раз с таким столкнулся, и тогда же самостоятельно придумал, как возможно определить, до каких форм и размеров сей гипертрофированный орган преобразовывать. Эта Трубецкая тщательно разбирала норму и требовала ее параметры заучивать наизусть. Иван тогда много проще поступил. Просто взял за образец здорового человека, с него и скопировал образ железы. А сейчас Лудильщиков внимательно изучал пациентку, которую их куратор притащила к ним в учебную комнату в качестве учебного пособия. Иван таких огромных, уродливых разрастаний на шее себе и представить не мог. Еще поразила информация, что в Швейцарии, откуда женщина оказалась родом, такие случаи совсем даже не редкость, есть и гораздо крупнее. Просто не у всех денег на посещение клиники высшего целителя достанет. Полюбовавшись на столь вопиющее уродство, Иван вновь в свои мысли ушел, правда, с оглядкой на окружающих. Еще одно замечание от куратора ему было без надобности, а задумался он над тем, откуда ему теперь очков опыта разом целую кучу набрать. Ну, логично же, раз столь замечательный множитель опыта получил, надо его использовать безотлагательно. К сожалению, Россия на нынешний момент войны на морях ни с кем не вела, броненосец же нейтральной какой державы топить, все же не есть хорошо, и массовым лечением, как в Китае, Тут тоже заниматься спокойно не дадут. Замучают правилами и проверками. Хоть обратно в Китай экстренно отправляйся. Ну, вот, опять взглядом остекленел. Куратор сразу на такое безобразие отреагировала. Подняла с места, заставила перепуганную обилием курсантов швейцарку лечить. Иван и махнул уже отработанным комплектом заклинаний. А за образец сестру милосердия взял. Мог бы и саму Трубецкую, но подумал, что она обязательно ощутит использованное на ней без спроса диагностическое заклинание, не стал нарываться. По сравнению с ранней студенческой порой сегодня лудильщиков уже и навыки целительства как следует натренировал, и маны имел, если накопители учитывать, несравненно больше. Короче, не успела его госпожа куратор остановить, чтобы и другим курсантам работы достало. Свисал огромный курдюк с шеи несчастной горянки, и нет его, окружающие только ахнуть успели. Правда, сама швейцарка во внешнем облике не сильно выиграла. Как была жабой с глазами на выкате, так жабой и осталась, но уже с маленькими задвинутыми вглубь поросячьими глазками. «Иван, что вы делаете?» Начало было наезд Трубецкая, но, взглянув на пациентку, внимательно слушающую и созерцающую все происходящее вокруг, резко замолчала, только добавила: «Я с вами после поговорю». В самом деле, попросила задержаться после занятия и долго полоскала мозги по поводу его безответственного поведения. Столь большая опухоль ведь не в пространство свою массу исторгла. Все в организме осталось в виде составляющих. Огромная нагрузка на печень, сердце и органы выделения. Запросто могло так получиться, что после еще одно вмешательство потребуется, уже по устранению действий самого целителя. Иван слушал, даже покаянно опустил голову. Еще и потому в пол смотрел, чтобы Трубецкая не увидела его сияющих от радости глаз. Одно единственное лечение, пусть и достаточно сложное, принесло ему разом более 5500 очков опыта. Не броненосец, конечно, но тоже очень даже ничего. Один из возможных путей массированного получения очков опыта был найден Иваном практически случайно. Лечить ведь можно и не только массово. Достаточно брать единичные, сложные случаи, чтобы опыт полился пусть не рекой, но вполне себе полноводным ручейком. Надеюсь, до вас дошло. Закончила свой воспитательный монолог куратор. И еще, его превосходительство, целитель Федоров просил вас подойти к нему после окончания занятий. Он в этот час в своей лаборатории обычно бывает. Чтобы отыскать в здании с весьма запутанной планировкой искомое помещение, пришлось просить помощи у администратора. Та и довела его, Ивану, пока он брел рядом со своей провожатой, очень хотелось ее поторопить. Пришла, знаете, внезапно в голову одна сверхценная идея, с исполнением которой мог помочь высший целитель. «Проходите, молодой человек», — махнул рукой Федоров, когда Иван, постучавшись, робко спросил разрешения войти. «Я сейчас с одним дельцем докончу и приступим к нашему с вами эксперименту». И он снова склонился к распростертому перед ним на столе тельцу маленькой собачки. Закончил высший целитель свои манипуляции довольно быстро. Минут 5 только и пришлось лудильщикову обстановку лаборатории созерцать, да наблюдать за снующими в клетках неподалеку белыми грызунами. «Ну, вот и все», — довольным тоном проговорил корифей, вытирая руки влажным вафельным полотенцем, и дальше привычно менторски продолжил: «Никогда не пренебрегайте в будущем работой на животных. Очень, знаете, помогает общее с человеком закономерности выделять». Подождали еще 5 минут, пока служители не унесли собачку и не разместили в зажимах на том же столе парочку крупных белых крыс, громким писком протестующих против лишения их свободы. «Сегодня нам с вами нужно провести один важный эксперимент, в случае успешного выполнения которого вся наша дальнейшая деятельность может претерпеть серьезные изменения». Вступительное слово мирового светила дышало пафосом, Иван же приготовился к возможным неприятностям. Не сам по себе, просто чуйка его внезапно завопила благим матом, заставляя очень внимательно следить за своими словами и свершениями. «Вот два обычных грызуна. В сегодняшних наших планах попытаться поменять их души местами. Как вам грандиозность задачи? Справитесь?» Очевидно, харизма профессора была задрана до каких-то очень неприличных значений, потому что Лудильщикову внезапно страстно захотелось исполнить данное ему поручение самым наилучшим образом. Впрочем, удержав внутри себя сей порыв, тем не менее позволил проступить на своем лице воодушевлению и предвкушению. «Сложно сходу сказать. Пробовать надо, ваше превосходительство. Дело новое, но думаю, что с нашими навыками вполне посильное. Что конкретно мне делать нужно? Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 531 989. 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 36. Ловкость 44. Выносливость 131. Интеллект 82. Дух 69. Дополнительные характеристики. Удача 26. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15. Интуиция 8. Музыкальный слух 2. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3450 3450. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Скорость набора опыта H16. Вы достигли просветления. Глава 2. За окном сгущались серые октябрьские сумерки. Служители обеспечили освещение, мягко распространившееся в самые дальние закутки лаборатории. Ну, пока задача формулируется просто, усмехнулся Федоров какой-то своей мысли. Вам нужно вынуть души из тела и постараться поменять их местами. Ну, а я в это самое время буду удерживать тела этих хвостатых в живом состоянии и следить, чтобы рокировка прошла без осложнений. Извольте приступать. Понял. Приступаю. Иван активировал свой взгляд, позволяющий четко рассмотреть маленькие белые комочки крысиных душ. Не получается, через полчаса упорных, но однообразных попыток, признался он профессору. Две души одновременно удержать не могу, одна обязательно выскальзывает. Жаль, односложно отозвался Федоров. Он ненадолго погрузился в раздумья. А если так, и он остановил биение сердца той крысы, которая обладала в настоящий момент, в отличие от своей товарки, душой, прицепленной к телу. Попытайтесь теперь приживить другую душу, пока тело еще совсем свежее. Все равно не получается. Душа умершей крысы по-прежнему цепляется за тело. Вот ни к чему Федорову знать о возможностях Ивана по химерологии душ. Слишком смердит подобный эксперимент. Понятно, откуда намеки о возможном кардинальном изменении деятельности. В случае успеха сильные мира сего живо загробастают умельца, заставляя переселять их сознание и души в новые молодые и здоровые тела. Только создания касты бессмертных управителей не хватало. Ведь одно дело, когда люди развиваются и достигают долголетия, пусть даже бессмертия, и совсем другая ситуация будет, если новое молодое тело можно будет просто купить, как рядовую, хоть и дорогую услугу. Удаление зоба – 1000 рублей. Новое тело – 7000 рублей. Вот точно, чует его сердце, ничего хорошего из этой идеи не выйдет. А самое главное – Ивану свобода при таком раскладе даже в принципе не светит. Ага, значит, нужен еще один участник, который сможет отделить душу от тела. И я даже догадываюсь, кого мне нужно дополнительно пригласить для следующего эксперимента. Федоров кивнул своим мыслям и разрешающе махнул рукой. Верните душу грызуна в ее телесное вместилище. Зверек заслужил право на жизнь. Эксперимент закончен, можно уходить. Только Лудильщиков еще топтался на пороге, не зная, как сподручнее обратиться к его превосходительству со своей просьбой. «У вас есть еще ко мне какой-то вопрос?» Наконец обратил внимание на его замешательство Федоров. «Простите, ваше превосходительство, мне тут недавно одна мысль в голову пришла», и, дождавшись разрешающего кивка от высшего целителя, продолжил. «В Китае я тренировался, оказывая бесплатную помощь и исцеляя неимущих, и хорошо продвинулся в совершенствовании навыков целительских. Возможны ли для меня подобные действия и в России? В частности, у меня есть заклинание, позволяющее возвращать людям утерянные конечности. Слышал я про твою китайскую эпопею от коллег. Из-за тебя, как говорят, до сих пор в центральных провинциях преступность в несколько раз упала. Уж очень люди к отнимающему конечности монстру попасть не хотят». Федоров, хитро прищурившись, уставился на Ивана. «Так я с того с времени в своем целительском искусстве далеко вперед шагнул, наш герой выставил руки в защитном жесте, теперь в качестве донора подойдет практически любая животина, коза, корова, свинья. Представляете, одна свинка может помочь мне двух безногих на ноги поставить, или четыре руки прирастить. Хм, сложный это вопрос, у нас очень строгие законы на этот счет». Однако, Федоров был озадачен, побарабанив пальцами по столу, он принял какое-то решение. «Вот что, здесь в Петербурге проживает отставной генерал от кавалерии Владимир Александрович Сухомлинов. Он сильно пострадал во время теракта в Киеве в прошлом году. Лишился ноги, глаза и кисти левой руки. Обратитесь с этой идеей к нему. Думаю, вам будет что обсудить не только по вопросу целительской помощи непосредственно ему, а уж там можно будет и о массовом лечении военным инвалидам, проживающим в Петербургской и соседних с нами губерниях, договориться. Он известный меценат. Думаю, вы найдете с ним общий язык. И уже после слов благодарности со стороны Ивана, вдогонку. Если договоритесь с ним, то со своей стороны помогу твою инициативу по закону оформить. А почему вы сами ему не поможете? А у нас с ним, высший целитель поводил пальцами в воздухе, подбирая слова, кое-какие разногласия. Так что, когда к нему придете, ни в коем случае на меня не ссылайтесь, иначе на порог не пустит. Что, все настолько тяжело? Озадаченно уточнил Иван. Да, как сказать, Федоров, как-то совсем по-простецки запустил руки в свою шевелюру, был у нас с ним инцидент лет 20 назад. Я тогда очередной прорыв совершил в своих исследованиях и смог свое тело к идеальному состоянию привести. В буквальном смысле вторую молодость получил и меня буквально распирало от вновь вернувшихся ощущений. Вот и позволил себе череду юношеских вольностей. Высший целитель ненадолго замолчал, но Иван тактично не лез с уточнениями, ожидая продолжения. В итоге, мне тогда из спальни его супруги в чем мать родила прыгать пришлось, а потом еще и зигзагами меж кустов сада уходить, принимая в пятую точку один заряд дроби за другим, и хоть Федоров рассказывал все это, подпуская драматичных ноток в голос, но на него лице, нет-нет, да всплывала задорная улыбка. В общем, не заладились у нас с ним с того времени отношения. После того случая ни я к нему, ни он ко мне никогда не обратимся, даже если по делу. То есть генерал до сих пор одноглазым, безруким и одноногим ходит, поскольку к вам обращаться ему гордость не позволяет, удивленно вскинул бровь Лудильщиков. А что вы хотели, молодой человек? У него из-за жены на меня зуб, у меня к нему из-за непредусмотренных природой дополнительных отверстий в пятой точке. Знаете, как тяжело зачарованную дробь из себя вытаскивать? Прославленный эскулап, всемирно признанный целитель заметно смутился. И вообще, наше с вами занятие окончено. И, если вы хотите со своей идеей массового исцеления разобраться, то я советую вам не откладывать и ехать прямо завтра, сразу, а сегодня хорошенько подумать над тем, что вы генералу говорить будете. Понял. Не дурак, дурак бы не понял. Исчезаю, ваше превосходительство. И Иван решил ретироваться и больше не дразнить светило медицинской мысли. К генералу Сухомлинову Лудильщиков решил отправиться, как и посоветовал Федоров на следующий день. Очень его увлекла внезапно осознанная возможность в адекватные сроки 20 уровня достичь. Слышал он как-то краем уха про достижение этого уровня и какие-то очень значительные награды от системы с этим достижением связанные. Ничего конкретного, но Владимир Александрович Сухомлинов проживал в своем особняке на Фурштадтской улице. Приметное местечко, тут многие знатные особы обосновались. Иван перенесся на улицу в один портал, после чего направился вдоль нее, высматривая какого-нибудь местного жителя. Как на грех, время было такое, что народ либо еще отсутствовал, либо по домам сидел. Наконец, отловив искомого проходящего мимо городового, узнал поточнее, в каком направлении идти и вскоре был на месте. Дверь ему открыл кряжистый мужчина в годах, лицо словно вырублено из целого куска гранита. Граф Иван Федорович Лудильщиков, целитель, к Владимиру Александровичу по личному неотложному делу, отрекомендовался Иван привратнику. «Следуйте за мной, я доложу». Произнеся последние слова, встречающий Ивана покинул, передоверив его заботам младших слуг. Через несколько минут нашего героя проводили в кабинет, где генерал сидел за столом и что-то писал. «Вы ко мне?» – поинтересовался он, подняв от бумаг свою гладкую, словно бильярдный шар голову, уставившись единственным глазом на посетителя. «Да, ваше превосходительство». Иван не стал щелкать каблуками, как это было принято у офицеров, просто кивнул, склонив голову на строго выверенный градус. «Что вы скажете, если я предложу восстановить вашу руку и ногу? Ну и глаз заодно. Скажу, что вы плутый шарлатан. Я интересовался таковой возможностью. За мой случай готовы взяться разве что самые известные светила, вроде Гумбольдта и Патрика, требуя при этом оплату золотом по весу и ставя в очередь на год. И тем не менее, я берусь вам помочь, как только вы обеспечите меня необходимым для операции материалом, золотом, бриллиантами». Тон генерала был откровенно издевательским. Бриллианты сложно употребить на замену конечности. Понадобится всего лишь части тел животных. Если хотите более качественный результат, то магических, по возможности живых или свежеубитых. Ну, и в идеале, чтобы органы были комплементарными. Иными словами, на замену ноги лучше использовать конечности, и желательно задние, а не селезенку. И что же, я так и буду ходить с медвежьей лапой. Хозяин дома пока еще не воспринимает посетителя всерьез, но уже появились нотки сомнений в правильности избранной линии поведения. Преобразовать несложно. Вопрос в количестве затрачиваемой маны. Можно даже использовать части не магических животных, а обычных, но таким образом вы недополучите возможные усиления, присущие телам доноров при жизни. Так вы это, всерьез, все еще не мог поверить у вечный генерал. Абсолютно. И какова предварительная оплата? Я вообще твердо намерен взять с вас плату не деньгами. Теперь уже Иван издевался, совсем чуточку, придерживая сведения, которые внезапно вас жаждал получить невежливый в своих предыдущих высказываниях собеседник. А чем же? Кровью, душой, всего лишь помощью в подборе лиц, которым может требоваться подобное же лечение, и взять им на себя всех организационно-хозяйственных вопросов. И скажу сразу, денежная оплата за это лечение интересует меня в самую последнюю очередь. Хм, если вы не испекла, значит, эмиссар противоположной стороны, генерал все еще не мог до конца поверить в серьезность предложения. Всего лишь целитель, способный вам помочь, не больше и не меньше. Ну, так что, вы будете лечиться или укажете мне на дверь? Буду, черт возьми, взорвался генерал. Долго сдерживаемые эмоции нашли брешь в его выдержке. В течение последующих буквально 5 минут они успели обговорить детали предстоящей операции, и генерал услал своего денщика в расположенный неподалеку ресторан. Почему туда? А просто в их меню всегда присутствовали блюда из медвежатины. Более того, в качестве дополнительной коронки в рекламе оговаривалось, что на изготовление их фирменной медвежьей лапы под брусничным соусом используются только лапы медведей с проявленными магическими свойствами. Было такое поверье у народа о имеющейся небольшой вероятности получить вместе магической пищи единичку характеристик или, того круче, какую-нибудь магическую способность. Под операционную временно приспособили гостиную. Там был огромный высокий стол с гладкой, лакированной поверхностью. Устин, генеральский денщик, вернулся в рекордно короткие сроки. Похоже, сегодняшнее меню в посещенной им ресторации будет необычайно скудным. Были изъяты все 4 конечности и голова огромного лесного хозяина. Распорядитель всего заведения головой ручался, что еще утром Мишка вполне себе живой и здоровый гулял по лесу. Насчет магической способности было не совсем понятно, вроде, какое-то усиление своего собственного тела. Первые выстрелы, по рассказам охотников, тот просто проигнорировал. На весь комплекс операции Ивану потребовалось более 2 часов. Он решил и зубы генералу заменить, раз есть необходимое сырье, и еще кое-какие улучшения провести. Все же 57 лет. Не старик в полном смысле этого слова, конечно, но организм изрядно потрепан боями и походами. Были даже следы не до конца исцеленных проклятий, да и неумеренный прием горячительных напитков свою лепту внес. Как получилось? Были первые слова, сказанные пациентом после пробуждения. Извольте полюбопытствовать сами. И вправду, нога. Генерал уставился на приподнятую им конечность. После чего последовали многочисленные осмотры с разных сторон, проверка работоспособности и просто красование. Иван сдерживался, стараясь не улыбнуться. Полностью обнаженный генерал в домашних тапочках, пытающийся станцевать гопак, ну, вы понимаете.